Вот ее дома. Что тебя сюда привело? Дела? Уклончиво ответил Пипа. Ясно. Соня прекрасно представляла себе, какого рода дела у Меллиса в Нью-Йорке. Наверняка привез очередную красотку какому-нибудь присыщенному богачу. «Очередная балеринка?» — спросила она наугад. «Можешь мне не верить, но на этот раз я приехал совсем по другому поводу. У меня теперь своя рубрика в журнале «Вог». Буду писать всякую всячину о знаменитостях. Романы, разводы, скандалы, пороки и добродетели сильных мира сего. Ну, в общем, ты понимаешь, байки разные». «Я уверена, у тебя это здорово получится. Ведь в таких вопросах ты дока». Сделала приятелю комплимент Соня. «Профессионал международного класса. Другой вопрос, почему вся эта чушь так интересует публику?» «Ты прелесть», — сказал Меллис. «Поужинаем вместе?» Соня подумала, что Сильвия с Вирджинией, которая сейчас хлопочет в кухне, расстроится, если она уйдет. «Приходи ко мне. Обещаю такие равиоли, каких ты в жизни не пробовал». «Верю, что отказываюсь от пищи богов», — с сожалением в голосе ответил собеседник. «Но, к сожалению, я не один». «Прости, я забыла, что с тобой всегда какая-нибудь очаровательная дама». «Всего-навсего сотрудница журнала «Вог», редактор раздела культуры», — со смехом сказал Пипа и добавил после небольшой паузы. «И еще Фред Виннер». «Ювелир?» «Так точно». Виннер был очень известным торговцем драгоценностями. Соня никогда с ним прежде не встречалась, но Анорио ни разу имел с ним дело. Как-то подарил ей два великолепнейших камня, купленных у него. Соня вспомнила, что однажды у них произошел конфликт из-за большого сапфира короля Фарука. Виннер обещал его Анорио, а потом продал почему-то одному греческому судовладельцу, причем почти за ту же цену, которую предлагал ей любовник. Анорио был оскорблен до глубины души. «Мы ужинаем в Уолдорфе», — сообщил Пипа. «Хорошо, я приду». Все трое уже сидели за столиком, когда Соня вошла в ресторан. На ней был черный костюм от Сен-Лорана из китайского крепа. Из драгоценностей лишь легкий бриллиантовый браслет на левом запястье. Сонина красота была так совершенна, что не нуждалась в украшениях. Ужин прошел весело и непринужденно. Американская журналистка оказалась женщиной умной и обаятельной. Пипа по обыкновению болтал и острил. Фред Виннер держался как истинный джентльмен. Привлекательный 50-летний мужчина, обладающий высокой культурой, он совсем не был похож на портрет, нарисованный ей в свое время Анорио Савелли. Соне понравилась его изысканная предупредительность по отношению к ней, в которой и намека не было на откровенное ухаживание. В начале вечера они говорили друг другу «миссис Савелли» и «мистер Виннер», но к концу ужина как-то незаметно стали называть друг друга по именам. Пипа вызвался проводить Соню до дома. Ему хотелось пропустить перед сном стаканчик и немного посплетничать. «Старый сводник!» — со смехом бросила ему Соня, когда они расположились в ее гостиной. «Не думай, пожалуйста, что я обижусь. В этом ремесле я и в самом деле достиг совершенства. Жаль только, что профессия сводника до сих пор не признана официально. Ну скажи, кому я навредил своей благородной деятельностью? Ты, например, имеешь ко мне претензии. Я доставлял тебе неприятности, обманывал тебя, пользовался твоей неопытностью или недостаточно ценил твою красоту?» Соня еле сдерживалась от смеха. «А зачем тебе надо было знакомить меня с Виннером? Он стоит того, чтобы с ним познакомиться. Ты же знаешь, Анорио его терпеть не может». «Анорио всех терпеть не может». «Что ты задумал, несчастный греховодник?» «Ничего конкретного, просто фантазирую о любви и сексе». «Пипа, признайся, ты приехал в Нью-Йорк не просто так», — взволнованно заговорила Соня. «И на ужин меня пригласил не случайно. Разве я не права?» «Права, моя радость», — ответил Пипа. «Фред Виннер — мой хороший друг. Он попросил меня вас познакомить. А ты и обрадовался. Рассчитываешь сплести очередную интервью?»